Полевые радиостанции передовых частей работали в обычном, соблюдаемом теперь для маскировки, режиме. На всех диапазонах и частотах радиостанций войск 2-го и 3-го эшелонов либо соблюдалось радиомолчание, либо велась радиоигра, когда, например, какой-нибудь танковый полк использовал частоты и позывные хорошо знакомого противнику на этом участке отдельного инженерно-саперного батальона. Все было как обычно. За ночь запасные позиции, заранее оборудованные для стрельбы прямой наводкой по хорошо изученным целям, заняли 76 2ММ и 100 мм пушки полковых дивизионов. На закрытых огневых позициях артиллерийских полков и бригад подтаскивались последние зарядные ящики, выкладывались на изготовку в ряд осколочно-фугасные снаряды, устанавливались колпачки взрывателей. Отдельно располагались химические снаряды. Также в рядок раскладывались 122 ха и 152 ха миллиметровые шрапнельные гранаты с уже установленными дистанционными трубками. Казенники гаубиц уже проглотили первые на сегодня снаряды, уже подносились им вслед гильзы с полными или с первыми, вторыми, третьими зарядами, с заранее извлеченными идеально взвешенными мешочками с порохом. И вот заклацали поршневые затворы орудий средних, больших и мощных калибров. Изготовились и расчеты минометов. Застыли, неотрывно глядя на давно сверенные часы, командиры взводов, батареи и дивизионов, представленные во всем своем многообразии, начиная от полковых 122-х миллиметровок К-25 и до 10-дюймовых ДБ-15 бригад корпусного и армейского подчинения или же 305-миллиметровых монстров ДБ-20 в арт-дивизиях РГК, сформированных минувшей зимой, бог войны приготовился к грандиозному концерту. А в это время готовились к вылету первые эскадрильи бомбардировщиков и штурмовиков, получив задачи нанести удары по разведанным вражеским аэродромам, ближайшим железнодорожным станциям, мостам и дорогам, и по иным целям в оперативном тылу. Готовились и выделенные для их прикрытия истребители. Последний получас перед артподготовкой «Масканин» находился на ротном КНП, периодически просматривая местность в шестикратный широкоугольный бинокль. Все было как обычно, как в любое предыдущее утро. Впрочем, новоиспеченный ротный и не мог отсюда наблюдать, как в нескольких километрах от него, в бешеной суматохе готовятся к стрельбе переброшенные отовсюду вражеские батареи, как накапливается в низинах и рощах пехота и техника. Передний край неприятеля, казалось, вымер. Покинул КНП Зимнев, отправившись к своей теперь полуроте, которой еще вчера командовал поручик, а у входа на КНП возился со старенькой переносной радиостанцией Р-200 сержант-связист, прибывший в роту накануне вечером после месяца, проведенного в медсанбате, и двухнедельного отпуска. Раньше Масканин его не встречал, хоть и был связист-однополчанином. Узнал только его фамилию, недосуг было расспрашивать обстоятельно. Сержант без насущной необходимости возился с рацией, в его умелых руках она работала как новенькая, видать, соскучился за полтора месяца. А может, давал таким образом выход нервному напряжению. Скорее бы, подумал поручик, глядя на лениво ползущую секундную стрелку. Ожидание перед атакой он не любил, соглашаясь со старинной поговоркой «перед смертью не надышишься». В такие моменты ожидание его всегда утомляло, и подумалось ему во время созерцания в бинокль вражеской траншеи, в которой изредка появлялись чужие каски, что атака эта будет пятой подряд, со времени возвращения из отпуска после контузии. Пятая именно вот такая, броском на траншеи, перед которыми каждую ночь подновлялись прорехи в колючей проволоке и минных заграждениях, по пристреленной пулеметами и минометами местности. Другие атаки, во встречном бою или если контратакуешь противника при резком изменении ситуации, он не считал. А вот этим, когда тебя бросают на хорошо укрепленные позиции, хоть и после артподготовки, а то и бизоной, он вел подсчет. Вел после услышанного еще 2 года назад солдатского разговора, когда какой-то сапер вспомнил бог весть где вычитанное, мол, обычный пехотинец при штурмах укрепленного переднего края успевает участвовать в них 2 или 3 раза подряд, не больше 3, потом неминуемо ранение или гибель. Запомнились тогда слова сапера, крепко засели, и до недавнего времени подтверждались. Но, видать, в любой статистике бывают исключения, раз уж Масканин не выбыл из строя в октябре. Он верил в исключения, и тем не менее был фаталистом, в том смысле, что, считая себя воином, не просто добровольцем, волею войны ставшим офицером, и тем более не каким-нибудь мобилизованным гражданским со свойственным всем цивильным людям стилем мышления, а именно воином, он готов был принять смерть в бою как что-то естественное. Нет, смерти не искал, но и не бегал от нее. 7.00. по всей протянувшейся на сотни километров линии соприкосновения центра и правого фланга Южного фронта начал боевую песнь «Русский бог войны». На левом фланге его песнь была запланирована с 20-минутным запозданием. По первоначальному плану запоздание равнялось 4 часам, как раз чтобы Хоконское командование, определившись по интенсивности артподготовки и районам прорывов с наиболее вероятными участками намеченных главных ударов, начало с левого фланга переброску резервов к опасным районам, тем самым ослабив собственные возможности для парирования наступления на этом направлении и уже не имея возможности вовремя вернуть резервы обратно. Теперь же, после подтверждения разведданных о превентивном наступлении противника по всему фронту, не было гарантий, что и с левого фланга удары хоконцев не начнут наноситься синхронно со всем фронтом. Слившиеся в сплошную какофонию, громовые раскаты донеслись до КНП почти одновременно спереди и сзади. За спиной забухала разноголосица расположившихся в 4 километрах нескольких 8-дюймовых батарей 22 и краткой эрт-бригады, совместно с дивизионными гаубицами и полковыми пушками принявшихся обрабатывать хоконские траншеи. Отчетливее и как-то узнаваемее звучали голоса дивизиона 100-мм и 55, поставленных на прямую наводку позади 4-го и 5-го батальонов. Орудия армейской артиллерии и резерва главного командования наводили порядок, а вернее бардак в войсковом тылу противника, внося опустошение в неокопавшиеся боевые порядки пехоты и находящиеся на марше подразделения. Громя артиллерийские позиции, пункты связи, транспортные колонны и опорные пункты обороны, у них были свои задачи, огонь сразу и на подавление, и на разрушение. Впереди же, на глазах Масканина траншеи первой и второй линии до ближайшие батальонные тылы накрыл короткий 5-минутный огневой налет. Это только передняя траншея оказалась вымершей, во второй шла обычная утренняя жизнь, да в тылах, как всегда, шастало немало супостатов. Налет, как и задумывалось, получился внезапным, посек многих хоконцев, не находившихся в укрытиях и убежищах. Каково это, неожиданно очутиться под огневым налетом, Максим прекрасно знал по себе. Навсегда ему запомнился случай из прошлого лета, когда на роль единственного укрытия поблизости могла сгодиться только повозка полевой кухни. И ни щели рядом не оказалось, ни воронки. Он едва успел нырнуть под повозку, где и пережидал разрывы шрапнели. Под конец несколько долгих минут терпел сильную боль от горячей каши, обжигавшей шею и спину, протекшие из пробитого бака. За налетом последовал 40-минутный огонь на разрушение, когда орудия сосредоточились на разведанных фортификациях, основных и запасных артиллерийских позициях, где вражеские расчеты как раз всего несколько минут назад готовились к артиллерийской подготовке. Наконец наступила фаза подавления. 15 минут хоконские позиции накрывал двойной огневой вал. Первая линия разрывов сплошной стеной пришлась на то, что недавно было ближайшей фортификацией, сметая остатки проволочных заграждений, вспахивая траншеи и пространство вокруг них, разрушая уцелевшие дзоты, блиндажи, наблюдательные пункты. Вторая линия вала приходилась на 150 метров вглубь, принося тот же эффект. Из-за неизбежных недолетов и перелетов, промежуток между двумя валами огня не остался без обработки. По истечении 15 минут оба вала начали постепенно перемещаться в глубину хоконских позиций, своего рода ложный перенос огня, и так продолжится до перехода артподготовки в артподдержку. Только батальонная батарея 122 х-миллиметровых минометов, да 82 х-миллиметровые праговские минометы продолжали бить по переднему краю, но плотность их огня уже позволяла хоконцам очухаться. Масканин посмотрел на часы, не считая секунд, 8:00, еще минут 10 ложного переноса артподготовки. Про эту хитрость он узнал ночью, случайно поймав Танфеева, у которого выдались свободные минутки. Потом это подтвердил, прибывший на рекогносцировку вместе с Аршиневским, начертполка. 10 минут. За это время надо хотя бы половину из 700 метров пройти. Благо хоть саперы за ночь все свои мины поснимали, не надо будет выдвигаться из траншеи по узким проходам. По данным разведки и наблюдений двух последних ночей, хоконцы поснимали и свои мины. Огненные валы ушли вперед. Пора. Еще раз проверил подсумок с 5-патронными магазинами для трехлинейной винтовки Шумского, безотказного и самого массового в стрелковых частях русской армии оружия, навесил через плечо противогазную сумку с безоболочечными гранатами, потом навесил такую же, но с противогазом, заткнул за пояс сигнальную ракетницу, запихнул в карман бушлата заготовленные ракеты, передвинул на портупей кобуру с сичкарем подальше на правое бедро, бебут напротив, поближе к пряжке, пристегнул к винтовке длинный четырехгранный штык и покинул КНП с мыслью, что 700 метров все-таки далековато. Обычно позиции враждующих сторон отстояли друг от друга метров на 300-400. Здесь же, в долине предгорий Манберга вышло вот так. На этих рубежах был остановлен семикратко егерский вольногорский полк после месяца беспрерывного наступления. Здесь полк и закрепился в наскоро вырытых окопах. Вскоре его поменял 425-й краткое стрелковый, когда всю дивизию решили вывести во второй эшелон для отдыха и пополнения. Двух недель не прошло, как обескровленный постоянными атаками 425-й краткой был обратно сменен вольногорским полком. Хаканцы за время позиционного противостояния успели оборудовать только две линии траншей, сейчас сооружали третью. Было б у них месяца два в запасе, они как всегда наплодили бы штук 6, а то и 8 запасных рубежей обороны. Глядя на изготовившихся к атаке егерей, отчасти завороженно наблюдающих за работой артиллерии, отчасти сидящих на корточках и занятых каким-то ставшим вдруг неотложным делом, проверкой подсумков, снаряжением магазинов, заточкой бебута, или просто курящих, поручик сразу ощутил разлитую по траншее, словно некую осязаемую субстанцию, общую психическую энергию. Так всегда бывало перед атакой, как будто включалась одна на всех программа поведения или, если угодно, брал верх некий коллективный рефлекс, и только сигнала к атаке не хватало, чтобы эта разлитая энергия воплотилась в тот толчок, который пошлет тысячи людей на смерть вопреки естественному перед ней страху. Эта мысль в виде образов проскочила в голове Масканина за какую-то секунду, и он припомнил тут же, как в первые месяцы войны картина была иной, страх смерти зачастую брал верх, кроме, разве что, у ветеранов и 18-20-летних мальчишек, у которых по молодости лет страх смерти отсутствовал, да и то не у всех. Насмотрелся он, и как поначалу воевали соседи, линейные стрелковые части. В первые месяцы атаковать противника при неподавленных пулеметах, да под минами и шрапнелью умели только гвардейцы, вольногоры и штурмгренадеры. На лицах ожидающих сигнала егерей страха не было. Отрешенность – это да, самосозерцание – тоже, да что угодно. Естественно, страх они чувствовали, большинство из них – кроме совсем уж одуревших, но загнан он был в глубокие закоулки души. И могло ли быть по-другому, когда чуть не 8 из 10 воюют больше года, примерно половина с самого начала, а у некоторых это не первая война. Наконец позади позиции в небо взвелись красные и желтые сигнальные ракеты. Сигнал батальону к атаке. Масканин выставил в зенит свою ракетницу, нажал спуск. С дымным хлопком вверх устремилась зеленая ракета. Ее дребезжащий шелест едва угадывался на фоне канонады. Слева, одна за другой взвелись еще три зеленые ракеты, что означало, остальные роты начинают. «Ну что, соколики», — совершенно буднично сказал Масканин, в ответ на устремленные на него взгляды. «За мной», — и рывком перемахнул через бруствер. Стараясь не отстать, за ним бросился сержант с закинутой за спину Р-200. Молчаливо, с 10-секундной заминкой, егеря покидали траншею, вслед за унтерами-взводниками. Егерям не требовались возвышенные патриотические речи, не нуждались они и в понуканиях и угрозах. Вишь, офицеры пошли в атаку, за ними унтера. Ай да, ребята, не давая им оторваться. Дело обыденное. Со стрелковыми взводами, но с минутной задержкой, пошли и полуротные огневые группы, состоявшие из снайперов и расчетов станковых пулеметов и легких 82 мм минометов. Их ближайшая задача была найти выгодные позиции на нейтральной полосе и поддержать огнем атакующие цепи. Отсчитывая в уме пройденные метры, Масканин замедлился, достигнув окопов боевого охранения, оглянулся. Рота шла за ним скорым шагом, экономя силы для стремительного броска в конце. Что ж, беречь силы – штука полезная. Пока есть возможность, надо пользоваться. Если, конечно, сейчас не начнут выползать из всех укрытий, несмотря на продолжающийся обстрел, хаканцы. А если у них остались еще не разбитые пулеметы? Скоро это выяснится. Полностью вычистить траншеи артподготовка не могла. Хаканцы, из тех, кто все еще жив, даже при продолжавшемся огневом подавлении, обострившимся чутьем распознают начало атаки, а сейчас при переносе основного огня вглубь и сам Бог велел, и бросится на позиции, плюя на падающие на голову смертельные гостинцы. Поручик знал это по собственному опыту. В подобной ситуации единственный выход – это попытаться сорвать вражескую атаку. Бросать же окопы первой линии, рассчитывая на успех во второй, верный конец. Во-первых, зря подставляться под шальные осколки во время драпания. Во-вторых, позволить противнику занять передние траншеи себе дороже. Как правило, это всего лишь отсрочка погибели, бесславной погибели. И даже если отобьешь последующие атаки, все равно потом возвращать брошенные позиции назад. Маловато часа на артподготовку, как ни крути. Лучше два, но все упираются в количество накопленных огнеприпасов. 200 метров. Захлопали первые винтовочные выстрелы в хаконской траншее. Редкие пока и не особо опасные. Еще перед тем, как перепрыгнуть бруствер, Масканин отстранился от эмоций и пребывал сейчас в состоянии растворения в пространстве. Так он для себя называл это состояние, когда охватываешь целиком всю доступную тактическую обстановку, а заодно включается особый режим работы мозга, когда мысли и чувства обостряются до предела. Мельком подумал Об-3, устаревший еще до его рождения Б-20, с легкой сантиметровой броней, изношенным карбюраторным двигателем в 300 лошадок, имел предел скорости 60 км в час, и то по шоссе. Толку от него в бою почти не было, но в атаке не помешал бы. Однако стоит сейчас, не имея капельки горючки. За поручиком двумя цепями шли три взвода первой полуроты. Позади старались не отставать расчеты тяжелого вооружения первой прок. Вторая полурота, ведомая Зимневым, наступала правее. 300 метров. Выстрелы участились, появились первые потери. Несколько раненых, кто был в состоянии, начали отползать назад. В ответ вальногоры не стреляли. Напрасная трата патронов. Шли молча тем же скорым шагом. В нескольких метрах впереди и слегка слева от Масканина вросшую в землю каменюку щелкнула винтовочная пуля. Видимо, у хаконца прицел был плохо выставлен или спешил на нервах, а в лицо пахнул порыв ветра. Странно, почему-то мимоходом подумалось о ветре. Разгар осени и ветер в поле порой пробирал до костей, сейчас же никакого холода не ощущалось. Неубранные полуразложившиеся трупы в хаконской и русской форме, оставшиеся после вражеских атак и контратак стрелков 425 ГО-полка, когда они еще не успели основательно закрепиться на нынешних позициях, Масканин замечал только глазами, но не сознанием. Главнее сейчас был рельеф местности на нейтралке. Воронки, рытвины, обглоданные огнем мертвые кусты, сожженные и тронутые ржавчиной хаконские ЭПТРы КФ-50 с порванными траками, распахнутыми дверями десантных отделений, с развороченными пулеметами, торчащими из покореженных башен. Позади вражеских позиций продолжали рваться снаряды и мины. Красивое, по-своему, зрелище. 400 метров. Враги остановились, занимая приглянувшиеся воронки или позиции под днищами мертвых ПТРов. Начали бить станковые пулеметы КПВО калибра 12,7 мм, за ними 9-миллиметровые ПСы. Включились и снайперы с минометчиками. Огонь хаконцев стал плотней. Пули засвистели чаще. Боковым зрением Масканин заметил, как осел контуженный егерь, когда одновременно и звонко, и глухо по каске, надетой поверх вольногорской шапки, по касательной чиркнула трехлинейная винтовочная пуля. Черт знает, немного другой угол и не спасла бы касочка. А могла и барабанная перепонка лопнуть, хотя нет, далековато. Это если при выстреле с нескольких метров от канала ствола пуля возле уха пройдет, не успев потерять сверхзвуковую скорость. Вот тогда хана ушам. А так, егерь всего лишь легкой контузией отделался. Убитых и раненых стало больше и все труднее было сохранять темп. Где-то слева заявил о себе Хикмайер, дав длинную, но бесполезную очередь. Видать, у пулеметчика нервы сдали. Гнездо оказалось хорошо замаскировано и определить, где пулемет, можно было только примерно, на звук. Пристреливаться пулеметчику не надо было. Странно, что он ни в кого не попал. Однако следующая очередь скосила сразу шестерых егерей из первого взвода. Эта очередь демаскировала гнездо огненным цветком. Реакция вольногорского снайпера оказалась отличной. С визгом на излете в порядках наступающей роты разорвались две мины. Спустя несколько секунд снова, на высоте 30 метров одно за другим грохнули беловато-сизые облачка шрапнельных гранат, проредив цепи. Хоть и поздно, но в дело вступили уцелевшие хаконские ротные минометы и полевые трехдюймовки. Справа застрекотали так и не подавленные пулеметы. Всего-то три оставшихся Хикмайера, при том, что их полагалось по штуке на отделение. Но на дистанции 300 метров, да на пристреленной местности, где не особо есть где укрыться, они способны собрать немалую дань. Не теряя лишних секунд, громогласно, да так что его возглас перекрыл грохот выстрелов, Масканин скомандовал, пёр ребешками. Вторя ему, за спиной разнеслись командные рыки унтеров, то залегая, то пригибаясь и рывками перебегая к малейшим укрытиям, рота поотделенно перла вперед. Теперь атакующие цепи начали постреливать, больше для самоуспокоения. К намеченному ориентиру, расщепленному надвое стволу дерева, примерно отмечавшему 450 метров от своей траншеи, Масканин рванул после прожужжавших над головой пуль. Похоже, какой-то хаконец именно его определил мишенью. Поручик зигзагами добежал до ориентира и швырнул себя в сторону, в неглубокую воронку. А раскоряченный ствол и в паре метрах вокруг густо застучали и защелкали пули. Ориентир-то, естественно, пристрелен. Поручик досчитал до 10, аккуратно выглянул, осмотрелся. Рота залегла. Там и сям отдельные перебежки и ответный огонь. Позади проги пытаются подавить вражеские пулеметы. Что сейчас делал чергинец, Масканин не знал, далеко до него. Но то, что первая прог тычется вслепую, без сомнений. Оставшиеся хикмайеры замаскированы на отлично, по всполохам пламени не определить. Один все же рассекретил себя. С позиции поручика, под определенным углом зрения через бинокль, угадывался неразрушенный бзот, метрах в 20 за траншеей. Оттуда пулемет бил короткими очередями, сберегая ствол. Масканин зарядил черную ракету. Долго целился, выверяя угол, рискуя нарваться на рикошет. Большинство тяжелых пуль благополучно зарывались в грунт. Но не все. Часть высекала опасные осколки из мелких камней, а часть рикошетировала. Он нажал спуск. Густой дымный пороховой след протянулся за описавшей дугу ракетой. Максим по низу воронки перебрался к другому ее краю, высунулся едва-едва и присмотрелся в бинокль. Почти попал, недолет метров минимум 20 и примерно 10 в сторону. Точнее определить дым мешал. Снайперить из ракетницы он не умел, да и 250 метров. А если до дзота, все 270, огромная дистанция для сигнального оружия. Ну, ничего, ветер быстренько дым развеет и проговцы определятся. Если сообразят, конечно, сообразили. Сразу два ктво лупанули под дзоту трассерами, а секунд через 10 вокруг него легли разрывы легких мин. Пока две из них дуплетом не разворотили злополучный бзот, Максим вскинул руку, выцепляя пальцами из-под рукава часы, протер налипшую на циферблат грязь, в который раз подумалось о странной материи времени, что так часто тянется невообразимо медленно, как будто час прошел, а на самом деле 10 минут на исходе, все же прошли к сроку больше половины нейтральной полосы, можно и дальше, конечно, но надо и людей поберечь, лишние полста метров не стоят сейчас жизни. Эх, были б 2-3 ПТРа под рукой, не б 20, а поновее что-нибудь, смела бы рота всех засевших в траншеях хаконов. Но техника нынче роскошь, не то что в начале войны. Ныне на базах хранения и законсервированного старья не осталось. На полминуты артиллерийская канонада притихла и заговорила вновь, накрыв огневым налетом передовые вражеские позиции. В воронку к Масканину заполз сержант связи. Отдышался, побегал все-таки с 20 килограммами за спиной, мужику-то далеко за 40, и умиротворенно уставился на ротного, доставая помятую папироску. Догнал вот, а теперь рассчитывал на минут 5-10 отдыха, пока будет длиться налет. «Кем кличут?» — спросил вдруг поручик на вольногорский манер. «Никоном», — ответил связист, прикуривая подрагивающими руками. «Никон Артемьевич я». «Вот и познакомились, Никон Артемьевич. Не тяжеловато с РК бегать, смотрю, прихрамываете». «Мениск, зараза», — махнул рукой сержант. «Срослось что-то там не так, пуля под колено попала еще в первую весну. Так и хромаю с тех пор. Вы, Никон Артемьевич, держитесь поближе, но не особо. Рацию берегите, она нам скоро понадобится. Службу знаем, командир», — затягиваясь, многозначительно ответил сержант с интонацией, мол, «служить-то я начал, когда вы, господин поручик, пешком под стол только ходили». «Тем лучше», — Масканин улыбнулся, но подмерзшие губы исказили улыбку. Вышла такая себе деревянная ухмылочка. Поручик переполз на задний край воронки, выглянул. Прячась за убитым товарищем в дюжине метрах от воронки, на него ошалело глядел совсем молодой егерь. Шапку и каску он потерял, отчего ветер теперь игрался чубчиком на коротко стриженной балде. Заляпанное грязью лицо, обрамленное короткой, не заматерило еще бородкой. «Есть борода, значит женат». По обычаям вольногоров бороды могли носить только женатые. «Передать по цепочке», — скомандовал Масканин, глядя в шальные глаза егеря, «сразу за мной общий бросок, на полста метров, равняться по мне». Его слова услышали все залегшие поблизости. Не пройдет и минуты, как приказ разойдется по отделениям. Максим не сомневался в точности исполнения приказа. Бойцы в большинстве тертые, знают, что при начале артиллерийской поддержки дистанция между пехотой и рубежами огня не менее 200 метров. Ближе опасно, недолеты случаются, шальной осколок схлопотать можно. Да и в правилах стрельбы артиллерии меньше 200 метров запрещено. Выждав минуту и накинув для верности еще одну, выскочил из воронки. Пригибаясь, пробежал полсотни метров и спрыгнул в покинутый и совсем не пострадавший окопчик боевого охранения. Первая полурота последовала за ним. Вскоре сделала бросок и вторая полурота. Зимнев не спал. Всегда лучше иметь меньшую дистанцию для последнего броска к вражеским позициям. Лишние метры могут дорого обойтись. Эту азбуку прапорщик Зимнев выучил. Зарядив красную ракету, Москанин выстрелил вверх, обозначив таким образом свой рубеж. Сделал он это на всякий случай. Танфеев на своем КНП или наблюдатели полкового дивизиона вполне должны были видеть, где залегла рота. Но знают ли об этом в гаубичных батареях, это вопрос. Несогласованностей, как и ошибок, всегда хватало. Не то чтобы часто, но они случались. Ровно через 10 минут артиллерия перенесла огонь на вторую траншею, пресекая тем самым возможную помощь защитникам первой линии. К этому времени поближе подтянулись праги, готовясь теперь с 200 метров поддержать огнем стрелковые взводы. Пошли, вольногоры. Москанин поднялся первым и сорвался на бег. В полном молчании егеря пошли в атаку. Вернее, помчались в едином порыве, перепрыгивая через развороченные останки заграждений колючей проволоки. Где-то бахнул разрыв чудом сохранившейся растяжки, которые вместе с другими сигнальными средствами ставили перед траншеями, чтобы уберечься от попыток захватить языка. Криков после подрыва растяжки не было, видимо, задевшего убило сразу. Первую сотню из оставшихся до вражеских позиций метров цепи пробежали трусцой, на второй пустились в галоп. И в этот момент по цепям разнесся, дружно и слитно, боевой клич «Ура», унаследованный от древних славян. Наверное, не одна тысяча лет уже эту кличу. Рев десятков и десятков глоток, слышавшихся как раскатистый «Ра-а», воздействовал на атакующих подобно заклинанию, заставляя превозмочь страх смерти и наполняя презрением к ней, и заодно жаждой уничтожать врага. Да, было в этом кличе что-то такое глубинное, засевшее в потаенных пластах сознания на генетическом уровне. Однако, магии древнего клича поддавались не все, отчего-то она слабо воздействовала на большинство новобранцев и на подразделения с подорванным боевым духом. Не добежав 20 шагов, егеря резко залегли. Это был давно отработанный в прошлых боях прием. В траншею дружно полетели рога, прозванные так по маркировке полукилограммовые наступательные гранаты РОК-2 с выставленными на удар взрывателями. Пронесшаяся по траншее серия взрывов внесла хаос в ряды и без того ошеломленных защитников. И вот рота ворвалась в траншею, огнем и штыками подавляя сопротивление. Вольногоры очищали позиции в коротких и яростных стычках, приземляясь прямо на головы уцелевших хаконцев, и шли дальше. Москанин перепрыгнул траншею во главе группы бойцов из второго взвода, устремившись к вырытому наискось ходу сообщения. Там, между оплывших стенок, маячили пятнистые каски. К счастью для вольногоров, это была не отсечная позиция, не то полегли бы в считанные секунды. В этот момент хаконцы не ожидали нападения сверху, до траншеи было не так уж и близко. Пережидали, видимо, артобстрел где-то в дальнем блиндаже, а теперь спешили на выручку погибающим товарищам. Поэтому посыпавшиеся на них егеря стали полной неожиданностью. Еще в прыжке Москанин вогнал штык в горло ближайшего солдата. Приземлился, пригнувшись, стремительно выдернул штык, отпихивая ногой тело, и вогнал его в брюхо следующего. А вокруг заработали приклады, штыки, кулаки, бебуты и окованные сапоги егерей. Один только хаконский юнтер не растерялся, поймал на собственный штык бросившегося на него вольногора, но был тут же убит выстрелом в упор ближайшим егерем. Схватка не заняла и четверть минуты. «За мной, ребята!» — скомандовал поручик, закинув винтовку за спину и достав из кобуры сичкарь. Пистолет он переложил в левую руку, отнюдь не являясь левшой. В коротких стычках стрелять можно и левой, а правую ладонь легла удобная рукоять бебута. Группа пошла по ходу сообщения. Метров через 30 уткнулась в полузасыпанный поворот, из-за которого выскочил очередной враг, шедший, как оказалось, первым. Он был застрелен Москаниным в упор, а где-то дальше защелкали затворами десяток корс, два, трехлинейные винтовки хаконской пехоты. Не раздумывая, двое егерей бросили почти настильно по гранате, метя попасть в узкий ход так, чтоб подальше. Ожидая от врага того же, Москанин жестом увлек группу за собой, прямо на врага, и не ошибся. Словно при замедленной съемке, К егерям полетели две гранаты в ответ. Не теряя ни секунды, противники сошлись, одновременно выскочив из хода сообщения. За их спинами почти синхронно прогремели взрывы, большую часть силы и осколков которых приняли на себя стенки проходов. А наверху пошел обмен выстрелами и ударами четырех и трехгранных русских штыков и кинжального типа хаконских, и криками. Сперва проорали русские маты и менее экспрессивные хаконские ругательства, потом уже кричали и хрипели умирающие. Всего несколько секунд и из почти двух десятков человек осталось шестеро. Масканин и пять его бойцов. Поручик вытер бебута штанину убитого врага, да спрыгнул обратно в ход, облокотился о стенку, присматриваясь к выжившим егерям, ловя себя на том, что сознание словно выплыло из тумана схватки и прояснилось, и выбрал рыжего детину с расквашенным носом. Все пятеро были в звании рядовых, но требовалось сейчас назначить старшего. В способностях рыжего Масканин почему-то не сомневался и, как правило, его навыки в ситуационной психологии не давали сбоя. Подгорный, вспомнил поручик его фамилию, ты старший группы. Сейчас отойдете немного назад и присматриваете за этим ходом. Если опять полезут, действовать по ситуации. Есть, козырнул рыжий, а на физиономии его моментально обозначилось возросшее самомнение. Выстрелы к этому времени стихли. Масканин поспешил в захваченную траншею. Исходя из логики, в ближайшие минуты следовало ждать контратаки. И попрут хаконцы, невзирая на продолжающийся обстрел. На их благо огонь по второй траншее теперь велся не такой плотный ввиду значительного расхода выделенных на сегодня для русской артиллерии выстрелов. И выбора особого у них нет, прекрасно ведь знают, что не вернув потерянных позиций, долго на запасных не им удержится. Сержант связи вынырнул как тот черт из табакерки, на ходу протягивая наушники, совмещенные с ларингофоном. «Четвертый вызывает», — доложил он, вытирая проступивший, несмотря на сильную прохладу, пот на висках. «Четвертый» — это был позывной комбата на батальонном канале связи. «Здесь 16-й», — из-за плохой слышимости Масканин повторил вновь. «16-й на связи». С привычным статическим потрескиванием голос Аршиневского доносился глухо, как из-за стены. Поинтересовался комбат в первую очередь успехами и спросил, сможет ли Масканин в случае чего поддержать соседей справа. Что-то там у 5-го батальона не все клеилось. «Четвертый, ожидаю контратаки», — ответил поручик. «У соседей справа до сих пор стрельба, но правофланговую роту в первой траншее только что наблюдал лично. Про поддержку соседа доложу после контратаки». «Вас понял, 16-й. По-прежнему ваша ближайшая задача — вторая траншея. Ждите в гости арткорректировщиков. С Богом». Конец связи. Масканин хотел было собрать своих командиров в единственном почти неповрежденном блиндаже, но заскочив внутрь, раздумал. Принимать доклады и ставить задачи среди растерзанных гранатами тел не хотелось совершенно. И так этого добра хватает. Да и вонь. Холод холодом, а миазмы в блиндаже моментально отшибали всякое желание здесь задержаться. Сдержался, чтоб не сплюнуть. Знал себя, стоит плюнуть, накатит рвотные позывы, к некоторым вещам он так и не привык, да и не хотел привыкать. Напоследок бросил разочарованный взгляд на внутриблиндажный погром, задержавшийся на единственном целом трупе, женском, в новеньком мундире, застывшем в углу в неестественной позе, и поспешил вон. На устроенные им НП прибыли, вызванные вестовыми, Зимнев и взводные унтер-офицеры, не досчитались двоих, погибшего комвзвода 4 и тяжелораненого шрапнелью командира 1-й прок. Попросив у кого-то сигарету, поручик несколько раз жадно затянулся, забивая засевшую в гортани вонь. Выслушивая доклады о потерях, Масканин лишь заскрежетал зубами. И до атаки рота была неполнокровной, в стрелковых взводах по 20-25 человек, теперь же во взводах по 16-20 егерей, в первом вообще дюжина. К тому же полагавшиеся на отделение ручные трехлинейные пулеметы РПСМ-84, все еще надежные, но давно устаревшие, принятые на вооружение в 84 году прошлого века, имелись в лучшем случае по одному на взвод. Зато в одном из блиндажей откапали десяток хаконских винтовок с пламегасителями и насадками к ним для 40 мм винтовочных гранат. Неплохое пополнение в огневых средствах. Оказалось, наткнулся на них чергинец, за каким-то чертом полезший в полуобвалившийся блиндаж. Винтовки эти имели съемный откидной рамочный прицел, а гранаты, снабженные пулеулавливателями позади стабилизатора с 10 лопастным оперением, были начинены пентолитом и позволяли поразить цель на дистанции около 300 метров. Осколков они давали мизер, но фугасного действия вполне хватало для поражения дзотов или укрывшейся пехоты. Теперь у роты ручная артиллерия появилась. Уже веселей. Одни только проги при атаке уцелели. Впрочем, и они давно уже не имели четкого штата. Сейчас их состав зависел от наличия профильного вооружения. Обычно в них входил расчет тяжелой СКВ «Унгурки», пара-тройка снайперов с простыми армейскими 7,62 мм винтарями СМ, два расчета крупнокалиберного пулемета КТВО, пара расчетов станковых ПСОВ, 4-5 расчетов легких минометов. Но это обычно. Уже с месяц, как в обеих прок не комплект. СМ по одному болту и по три миномета осталось, а во второй прок один КТВО. Об огнеметах и заикаться нечего, такое богатство теперь только в штурмовых частях встречается, да у мотострелков. Обо всем этом Москонин задумался мимоходом, ставя перед каждым командиром ближайшую задачу. На несколько секунд отвлекся, посмотрев вместе со всеми на небо начинавшегося дня, обляпанное рваными облаками, в которых старались до времени спрятаться идущие к линиями бомбовозы. Истребителей видно не было, небось шли в верхних эшелонах высоты. Спокойнее всем как-то сразу стало от того, что над головой своя авиация, особенно от мысли, что работать она будет где-то подальше. «По местам, мужики», — напоследок сказал Москонин, — «сейчас хаканы свою удачу проверять будут, и нашу стойкость», — и придержал за плечо Зимнего, выждав, пока остальные разойдутся. «А ты, Вадик, пока снова четвертый взвод прими, после боя доложишь свои соображения, кого бы на кого четыре поставить». И Максим вдруг проникся интуитивной догадкой: «Особое внимание на стык с соседями, передашь Чергинцу, чтобы смотрел там в оба». Кажется, у 18-й роты не все гладко. Обходя позиции первый прок, смешавшийся сейчас со стрелковыми взводами, поручик высматривал командира взвода минометов. Юрий Лучко был почти ему ровесником и, несмотря на должность, по натуре абсолютно не военным человеком. Одень его в гражданку и не скажешь, что этот ботаник превосходно умеет набрасывать, как он сам выражается, мины и управляться с буссолями и дальномерами, не путаться в таблицах стрельбы и etc. Будучи выпускником матфака Вольногорского горного университета, Лучко несколько лет прослужил обычным школьным учителем старших классов, и в общем-то имел брони от призыва в мирное время и тем более в военное. По законам Новороссии, научно-технические кадры и корпус преподавателей и вузовских, и школьных от призыва в армию освобождались. Кто хотел служить, пожалуйста, добровольцам всегда рады, а в инженерных войсках так вообще принимали с распростертыми объятиями. Треть офицеров инженерно-саперных частей, в прошлом гражданские спецы, приходя в армию, их гражданские чины переводились в военные в соответствии табелью о рангах. Лучко решил стать добровольцем, записавшись вольноопределяющимся в полк в декабре прошлого года, а в апреле всего за месяц досрочно окончил ускоренные курсы младших артиллерийских командиров. В виду потерь стал на офицерскую должность, но так и остался с девственными вольноперскими погонами и петличками. Москонин застал его сидящим на корточках и по-хозяйски осматривающим целехонький хаканский миномет, малокалиберный и теперь трофейный. «Смогешь приспособить?» — хлопнул его по плечу поручик. А то Лучко даже не обернулся, и вовсе не из-за какого-то там неуважения. Просто экс-учитель так и не впитал в полной мере понятие субординации. Где уж там о прочих уставных тонкостях говорить, смогем и еще как, только минометик этот совсем уж пиндюрочный какой-то, 50 мм, вилганский, блеснул познаниями Москонин, а выстрелы к нему, да завались, мои хлопцы 7 ящиков по 20 штук в каждом натаскали, тут, Макс, другое, пока я его изучу, считай, что ящик спущу, и хрен бы с ним, еще найдем, а неплохая вещица, дал оценку трофею Лучко, возясь с вертлюгом опорной плитой и визирующими приспособлениями, и легкая, килограмм 10, вертикальная наводка до плюс 85, по горизонту, без переустановки плиты, до 30, нехило, только дальность наверняка маловато, до километра, думаю, нам, Юра, сейчас больше и не надо, а как с родными, в молчанку сыграют, не скрыл он опасений, имея в виду остатки боекомплекта к 82 мм минометам. Лучко недовольно поджал губы, его родные ММТ-14, выражаясь армейским жаргоном, вскоре и правда замолчат, в голосе его была злость. По три выстрела на ствол осталось, да и много ли, Макс, на своем горбу утащишь в девятером, поставил на колесики и погнал, полцентнера и один боец утащит, а вдвоем много ящиков возьмешь, и так нагрузились, как вьючные кобылы, а на мне еще мои прибамбасы, и все на собственном горбу, людей не дам, знаю, потому и не прошу, аршиневский гостей обещал, думаю, заодно нам быка подкинут, обнадежив обещанием Лучка и самого себя в придачу, Москанин помчался по позициям пулеметных отделений первый прок, взвалив на себя прямое руководство ними, лично уточнил сектор обстрелов, указал запасные позиции, на полминуты задержался у примкнутого траверса, рядом с наскоро оборудованными по обе стороны его ската гнездами КПВО. Отсюда в бинокль хорошо просматривались частые кремольеры вражеской траншеи, отчего та походила на полотно пилы. Помимо кремольеров, траншея была вырыта ломаной линией, местами приближаясь к передней сестре метров на 150 и уходя дальними изгибами вглубь на 200-230, имела кое-где забетонированные брустверы со снесенными артогнем остатками маскировки. Немало хаканы успели наворотить за отпущенное время, подумалось ему при наблюдении. До снайперов руки не дошли, времени и так кот наплакал. К тому же, эти ребята и так прекрасно знают свою работу. Пробежался по стрелковым взводам, проверяя, как готовит их к бою командиры, и вернулся обратно к понравившемуся траверсу, по-тихому радуясь, что хоть со второй полуротой голову сушить не надо, когда времени в обрез. В способностях зимнего поручик не сомневался, на войне учится быстро. Если в чем и засомневается Вадик, то его характер выручит. Не зазорно для него было у унтеров совета спросить, у того же Чергинца, например. К слову, из зимнего превосходный штабник бы вышел, нежели образцовый строевой командир. Не зря как-то капитан Негрискул Вадима зондировал, желая его к себе перетянуть, да Рефьев не дал. При первом наблюдении, хаканская траншея выглядела как некая оживленная магистраль, настолько часто в ней мелькали каски, несмотря на продолжающиеся вокруг разрывы. И надо же, пока Москанин бегал туда-сюда, теперь и в бинокль шевеления не заметишь. Вот что значит снайперы, прострелили пару-другую голов, глядишь и все на той стороне осторожничать стали. Стрелки на часах показали, что после захвата траншеи прошло всего 6 минут, если часы не врут. Но не врут ведь, уважаемая марка, Кирилловского механического завода, и стоят часики соответственно. 100 лет им с носу не будет, если, конечно, по ним камнем не бить. Максим давно уже не удивлялся, что время имеет свойство так растягиваться. Субъективно, конечно, пялиться в бинокль он долго не мог, пометуя, что и у хаканцев снайперы есть. Присел на корточки, чуть не провалившись в нишу задней стенки, и стал наблюдать за деловитой суетой расчета КТВО. Два бойца орудовали саперными лопатками, изъятыми у наваленных в траншеи мертвецов, оборудовали гнезда по всем правилам. Третий закончил возиться со станком, открыл приемник и вставил в него черными и жирными от смазки руками непрерывную ленту на 60-12-7 мм толстеньких как сардельки патронов. В этой ленте обычные патроны чередовались с разрывными, узнаваемыми по характерным притупленным пулям с черными полосками. Сам пулемет системы Вереснянского Обревича, чьи фамилии вошли в аббревиатуру, конструктивно позволял всего за минуту заменить обученным расчетом вышедший из строя ствол, имел в последних модификациях оптический, чаще коллиматорный прицел, весил со снаряженной лентой 24 кило, с пехотным трехстаненным станком, все 48, а на универсальном, для бронетехники, и вовсе 96. Посмотришь со стороны, как расчет бегает с этой бандурой, да с патронными цинками к нему, и не позавидуешь. Это по штату обслугов 3 человека полагается, нередко же их и вовсе 2. На вражеских позициях разнесся пронзительный свист. Это был согласованный сигнал командирских дудок, делавшихся на манер боцманских. Сигнал возвестил контратаку. Что ж, хаканские офицеры верны себе, 100 лет, наверное, свои дудки используют. Одновременно со свистом, под конец заглушив его, сильно рвануло где-то в расположении второй полуроты. С диким грохотом огромнейший столб земли, перевитый огненными всполохами, взметнулся вверх, на мгновение застыл и стал оседать и расползаться клубами пыли. Очередной сюрпризец, заготовленный хаканцами. Любили они иногда в свои траншеи мощные фугасы закладывать. Хорошо, если провод есть, хуже, когда радиовзрыватель. Не всегда вовремя обнаружишь эту замаскированную смерть. Сработали фугасы и на участках соседних рот, возможно, и по всей захваченной траншее. Отсюда видно не было, на слух же не поймешь. В раскатистом эхе потонули не только далекие звуки боя, но и звучавшие поблизости выстрелы. Еще не осела выброшенная фугасами вверх земля, а хаканцы бросились в атаку. Егеря 16-краткой роты открыли огонь по готовности. Проблем с патронами пока не было. Можно и не экономить, выжидая возможности прицелиться наверняка. Вдруг и возникнет нехватка, так под рукой хаконских винтовок навалом. Захлопали русские трехлиники, застучали короткими очередями псы и редкие эрпсмы, забили длинными захваченные хикмайры. Стволы трофейных пулеметов не жалели, пусть себе прогорают, все равно к ним родных патронов мало, а русские, того же калибра, единые и для эрпсма, и для винтовки Шумского, и для карабина КС, не подходили, будучи слегка длиннее. Масканин примостился к амбразуре бруствера, благо они по обе стороны траншеи наличествовали, приложился к прицелу винтовки, совмещая целик с мушкой. Далековато. На дистанции почти 200 метров фигурки вражеских солдат, пригибавшихся на бегу, выглядели крохотными. И неслась вся эта человеческая масса только на первый взгляд сплошной волной. На деле же, хаконцы старались бежать зигзагами, поотделенно маневрируя, залегая, перекатываясь, вскакивая и по-спринтерски стремясь преодолеть следующий отрезок. Умелые солдаты в атаку шли. За спинами наступающих появились хикмайры с выставленными щитами из 2-сантиметровой брони. Щиты эти были специально предназначены для защиты прислуги, с амбразуркой по центру, дававшей нормальный угол для стрельбы, как раз для таких вот атак, когда надо свои цепи поддержать. В маневренном бою эти щиты не использовали, весили они прилично, обходились без них и в позиционном сидении. Как ни крути, а демаскируют они здорово. Снайперу с 300 метров в амбразурку попасть, расплюнуть. Вместе с выдохом Масканин плавно нажал спусковой крючок. Вскочивший было вражеский солдат начал медленно заваливаться. Со следующего врага слетела незакрепленная каска, пуля поручика попала в голову. Рядом с бруствером взвился султанчик взрыхленной почвы. Еще две пули попали в бруствер в опасной близости от амбразуры. Остальная часть очереди хикмайера прошла правее и выше. Присев, Масканин переметнулся к другой амбразуре, поближе к пулемету, который наконец начал бить короткими очередями по защищавшим хикмайера щитам. Какая б там броня ни была, а пятилинейных пуль щиты не держали. Пробить-то их пули не пробивали, не бронебойные все-таки, но вгоняли в горизонтально раз. Что там происходило с прислугой, не успевшей вовремя среагировать, и гадать не надо, долго не проживут, если не наповал. Поручик выбирал цель, положив винтовку на подошву амбразуры новой позиции. И тут в дело вступили минометы «Лучка». По атакующим порядкам хаконцев пронеслись разрывы мин. 100 метров, на которые успел подойти противник, практически мертвая зона для более тяжелых минометов, но не для ротных. А сами мины, штука для пехоты на открытой местности весьма опасная. Часть осколков летит параллельно земле. Хаконцы залегли, но ненадолго. Минометы их не остановили, да и три очереди по три выстрела не могли возыметь желаемого эффекта. Одни только 50 мм малютки исправно бухали. При весе грамм в 800, зона их действительного поражения не превышала десятка метров. Местность же, не идеальная плоскость, рытвенный воронок на ней с избытком. Теперь в ход пошли захваченные винтовочные гранаты. Несколько белесых полос обозначили выстрелы. Плохо, что по дымному следу раскрывались позиции стреляющих. На их счастье, хикмайеры уже были подавлены. Масканин дострелял пятипатронный магазин, не отвлекаясь на передергивание затвора, как в древних аналогах. Винтовка-то самозарядная, с мощным боем, но вот отдача, черт ее побери. КПВО замолк, перезарядка, 60 патронов, не 200. Используя момент, хаконцы бросились вперед, и у многих в руках были гранаты, но достичь нужной дистанции для броска им не дал фланкирующий огонь других пулеметов. Многие гранаты взорвались с недолетом, многие, но не все. Примкнуть штыки, дал команду Масканин, когда наступающие подобрались предельно близко. Он прекрасно знал, что большинство егерей штыков не снимало, как и он. Если угодно, это была своего рода формула, исправно мобилизующая закаленных солдат на рукопашный бой. Команду тут же по цепочке продублировали отделенные и взводные командиры обеих полурот. Теперь требовался одномоментный дружный натиск, а для этого нужен был всеми заметный сигнал, для чего у ротных командиров имелись ракетницы, помогавшие мгновенно донести сигнал до всех. Масканин выстрелил в зенит зеленой ракетой, и вновь давно отработанным приемом, егеря дружно бросили по одной-две гранате, у кого сколько под рукой было. Когда отгремели взрывы, ввысь пошла вторая зеленая, сигнал к штыковой атаке. Бросив за бруствер лишнюю теперь ракетницу, Масканин покинул траншею. Штыковой бой русской пехоты всегда был страшен. Его не всегда выдерживали хаканы и вилганцы, его страшились островитяне, Раконцы и арагоны в прошлых войнах. Когда же в штыки шли русские гвардейцы и штурм-гренадеры, враг нередко паниковал. Настоящим ужасом для противника были рукопашные схватки с вольнограми. В отличие от гвардии и гренадеров, боевой подготовке которых всегда уделялось удесятеренное внимание, вольногоры постигали науку войны с детства. В мальчишеских играх под присмотром старших, как правило отставных ветеранов, обучавших малолетних односельчан искусству следопытов, стрельбе из охотничьего и боевого оружия, охоте, обучались юные вольногоры искусству сечи, скоротечному огневому бою и ножевому бою, а также сцеплялке, удалой молодецкой драке всех против всех. Да и игр у юных вольногоров было немало, простеньких и не очень, от царя горы до стеножных боев. Рота сошлась в штыки, выстрелы, крики, глухие удары повстречавшихся винтовок, взмахи бебутов и хоконских сабель. Вольногоры оставили за спиной только трупы и дружно рванули вслед бросившимся назад хоконцам. И на плечах отступавших ворвались в траншею. Рота захватила ее сходу, в коротких стычках очистив от защитников. Так Масканин выполнил первую из поставленных на сегодня комбатом задач. Свой участок недостроенной третьей полосы обороны 16-я рота также захватила сходу. Противника там почти что и не было. Так, раненые, да артиллерийские расчеты, кто жив остался, большинство сдалось в плен. С хоконскими ранеными возился их собственный военврач Аберарст. Судя по погонам, равен пехотному гауптману, то бишь капитану большинства армий. Медикаментов этот Аберарст не клянчил, свой запас имел. Масканин на всякий случай назначил на охрану пленных весь 5-й взвод, которым командовал побывавший в хоконском плену фельдфебель Осадчий. Все 2 месяца, пока его не освободили, полевые с Осадчим хорошо там обращались, поэтому можно ожидать, что не даст он пленных в обиду, если все-таки ХВБшники здесь появятся. Другие роты батальона пошли вперед, занимая перелески, высотки и вышибая врага их ослабленных артогнем опорных пунктов. Рота Масканина, согласно решению Аршинивского, временно находилась в резерве, готовясь штурмовать деревню Дамме. Поручик вместе с Зимневым расположился прямо на барбете бетонированной позиции хоконской батареи. Ни одного целого орудия здесь не было, все разбито, даже тела пока еще не убраны. Дизельная бронекаретка, предназначавшаяся для маневрирования вдоль позиции 3-дюймовой пушки при контрбатарейной стрельбе, вообще изувечена. Не иначе, как прямое попадание тяжелого снаряда. Зимнев все тараторил без умолку, неотреагированные эмоции выплескивал. Тяжело ему было, да и поднакопилось у него за несколько месяцев изрядно. В первое время все в себе давил, теперь вот прорвало, нашел благодарного слушателя. Масканин его специально сюда, подальше от всех, привел, да расспрашивать начал. А то ходит прапорщик как в воду опущенный, последние дни так особенно. Большая ведь разница, держаться молодцом перед бойцами, среди которых кое-кто и в отцы годится, давя собственные страхи и переживания в себе. Так Вадиму внушили в офицерском училище, а потом он и своими мозгами дошел до этого, или выплеснуть наболевшие на боевого товарища, такого же офицера, но более опытного и по-житейски более мудрого. Эх, 19 лет, так что там, в 18-й роте, Масканин поймал момент, когда Зимнев наконец прервал словоизлияние, все еще переживая перипетии прошедшего боя. 18-я траншею не дочистила, и хоконы от нее одновременно с контратакой ударили. Да, почти, Чергинец. Чергинец не дал им развернуться, вновь затараторил Вадим. 18-я рота сильно завязла, а потом твои ракеты. Мы в штыки, а у 18-й что-то случилось. Хоконы обратно деру дали. На выпей, полегчает, Масканин протянул фляжку с водкой. Много их народу раздавали после боя, хоть упейся, но не упивались, сгорал алкоголь без остатка у тех, кто брал и свои 200 грамм, и по столько же, за погибших друзей. Были и такие, кто и не притрагивался вовсе. Выпей, выпей, стресс снимешь. Вадик взял флягу, приложился, и затянул носом воздух, чуть не закашлившись. Вроде проняла его водка, прямо на глазах он как-то успокоился. Интересно, она на Зимнего повлияла? Слишком быстро, пожалуй. К водке он был непривычный и неохочий, организм ее как яд воспринимал. Потому и не брал частенько прапорщик полагавшиеся порции. Вот если бы вино давали или пиво с ликерами. Слушай, Вадик, давно хотел у тебя спросить, а чего ты в военное училище пошел? У тебя же отец, крупный промышленник. Связи, состояние и все такое прочее. Зимнев задумчиво повел плечами. Знаешь, Макс, может, я тебя и удивлю, но это был обыкновенный юношеский бунт. Я только теперь это понял. Да, ты прав, у отца большие деньги и связи. И он хотел, чтобы я на физтех поступал, в Светлоярский ГУ. Вышел бы из меня толковый инженер или нет, но уж всяко не на войне, сынуля. Понимаешь, Масканин понимал, очень даже хорошо понимал. На Воросе не островной союз и не какая-то там Новая Бразилия. Еще в конце прошлого века крупному капиталу все пути к власти и возможности влиять на нее были перекрыты раз и навсегда. Государственная власть и коммерция любого уровня находились в разных плоскостях и не пересекались. Богатство и связи не имели значения, когда у отпрысков мужского пола подходил призывной возраст. Повлиять можно было только на определение места будущей службы. Но и такая форма коррупции не процветала, а если подобные факты вскрывались, то скандалы гремели громкие. Единственный законный способ избавить любимое чадо от армии – это учеба в вузе. Но только в государственном вузе и обязательно на факультетах, связанных с прикладными науками. То есть будущие юристы, экологи и прочие гуманитарии от призыва не освобождались. Учиться я всегда любил, не в пример большинству мальчишек моего круга. Думаю, сдал бы вступительные без проблем. Дальше учился бы себе спокойно, война войной, а закон трогать будущую научно-техническую элиту запрещает. У студентов-технарей от мобилизации железная бронь. Об этом мне и толдычил отец. Но понимаешь, у меня тогда было такое чувство, что это неправильно. И я здорово с отцом поругался. Он даже пригрозил, что наследство лишит. А я, назло ему, в Вежицкое пехотное поступать поехал. В военных училищах как раз конкурсы отменили, гребли всех подряд. Это потом отчисляли тех, кто учебу не тянул. Но с учебой у меня все нормалек было, а вот остальное. Что, так тяжко пришлось? Для меня, да, не физа даже напрягала, а, ну представь, расслабленное, возвращенное в тепличных условиях тело да сразу в казарму. Первые месяцы я вообще сбежать хотел, гордость только не позволила. Отец несколько раз приезжал, а ему врал, что все нормально. А потом он признался, что гордится мной. Ты не представляешь, что эти слова в его устах значат. Потом-то я втянулся, 2 года пролетели и вот он я, прапорщик Зимнев. Вадим снова отхлебнул, скривился и спросил: «Сам-то, Макс, почему не пьешь? Потребности нет». «Как так?» – не понял Вадим и сделал еще глоток. «Сам же говоришь, стресс водка снимает». «Снимает, это правда. Только мне сейчас свежая голова нужна. Да и стресса у меня нет». «А как же?» – Зимнев растерялся. Не понимал он, как это у человека нет стресса после боя. «Что как же?» – ухмыльнулся Масканин. «Вадик, ты по сторонам побольше смотри, наблюдательность тренируй. Раз уж попал в Вольногорский полк, так выводы делай. Мы вот сюда пока шли, много ты по пути употребивших бойцов видел?» «Видел, но правда немного». «Стоп, командир, ты чего это мне хочешь сказать?» У Зимнего едва не сорвалось втереть, но вовремя остановился. «Все-таки некоторые грани переступать нельзя. По-твоему, вольногоры все такие трезвенники, да бухают как черти. Сам же временами прикладываешься. Хе-хе, зоркий глаз, блин, нашелся. Зоркий, не подбитый». Максим подавил просившийся смешок, не хотелось иронизировать. Обидчивый Вадим, в силу возраста поймет еще что-нибудь не так. «Как черти, говоришь, есть такое дело. На отдыхе, на привале, да в тылу, пока, например, я не вижу. Бывало, конечно, спьяну в атаку ходили, удаль молодецкую показать. Некоторые даже живыми остались. Это когда такое было, не помню. Давненько, в самом начале войны, в конце февраля, когда дивизию расширять захваченный морпехами плацдарм бросили. Высотка там одна была, сильно нас нервировала. Батальон ее 2 раза безуспешно штурмовал, а в одной из рот офицеров не осталось. В роте парни все сплошь молодые, до четвертака, до лихие. Вечерком наклюкались втихаря, меру превысили, и решили отвагу показать, никого не поставив в известность. О трибунале никто из них не подумал. Так там, на той высоте, почти вся рота и осталась. «Погоди, Макс», — поразился Вадим, — «чтоб вот так, по-глупому гибнуть, и там еще кто-то живой остался? Повезло, наверное, хотя я в везение не верю, может, потому живым и остался». «Так ты про себя что ли?» — Зимнев обалдел. «Просто ты сказал, рота без офицеров осталась, вот я и, угу, ты забыл, что я не кадровый, экзамен на прапора я уже потом сдал, а бой тот, отчаянные мы были, но дурные. Я тогда в 5 минут протрезвел, и то все помню как-то смутно. Помню, выбили мы Хаканов, потом их атаку выдержали, а потом к нам 13-я рота подошла, а наутро Бимбитьев мне и другим морды набил. Из-за этого не пьешь? В смысле, из-за высоты? Я не про Бимбитьева, я понял, отчасти разве что, говорю же, потребности нету. Ну не знаю, так и в дом скорби загреметь можно, если все в себе носить. Я вот поговорил с тобой, водки тяпнул, и сразу как-то похорошело. Я и раньше положенные 200 грамм брал, редко, конечно, но брал. Хоть впоследствии блевал постоянно, а от одного запаха потом так замутит. Но чтоб вот так, душевно поговорить с кем-то, стеснялся. Вот и не стесняйся больше, меня не стесняйся. Плохого не посоветую, от дурного отговорю. А водка, Вадик, что мне водка? Хлебну иногда как снотворное, а не антистрессовое. Да и заразу всякую водка изводит. Не, Макс, не пойму. Штучки ваши вольногорские, да какие штучки? Идет война, я воин. Стало быть, в своей стихии. Война закончится, займусь чем-нибудь другим. Путешествовать, к примеру, буду. Масканин посмотрел куда-то вдаль и мечтательно добавил. С детства географией увлекался, да книжками про путешественников зачитывался. Вдруг лицо его стало жестким. И уж точно никакими синдромами страдать не буду, как это любит обсасывать наши изобугорные интеллигенты. Буду жить без истерик и спать без кошмаров. Зимнев улыбнулся недоверчиво, и снова отхлебнув, скривился и просипел. Откуда такая уверенность? Корни, гены, воспитание? Не знаю. Отец же мой живет нормально. Старший брат тоже, хоть и на костылях с последней Арагонской пришел. Зимнев задумался, и вдруг вспомнив что-то, спросил. Это правда, что ты в армию с 16-п пошел? Правда. Не до 20 же балбесничать. А чергинец у тебя к комодам был? Брешет он. Максим улыбнулся и аккуратненько изъял у начавшего резко хмелеть Вадима флягу, от греха подальше. Вон и язык вдруг заплетаться начал. Наблюет еще прямо тут, натощак ведь нахлебался и без закуси. Трепло он. Чергинцу тогда 17 было. Кто б его отделенным в мирное это время поставил? Это потом он на сверхсрочную остался. В унтер-офицерскую школу предложили, он и пошел. Зимнев и впрямь начал косеть, а выпил-то от силы 150 грамм. Так, Вадик, давай дуй, почавкать что-нибудь себе поищи. Заодно узнай, когда там кормежка будет. Потом можешь подрыхнуть минут 40-50, если новых приказов не будет. Понял, командир. Губы Зимнева растянулись в совершенно глупой улыбочке. Сейчас все узнаем. Оставшись в одиночестве, Масканин прошелся по искромсанному выбоинами и осколками бетону. Где-то впереди, в паре километров, все еще продолжался бой. Батальон продолжал наступать, а сзади послышался нарастающий рокот двигателя. Знакомый звук. Кажется, кто-то топливом для ПТРА разжился. Впрочем, ничего особенного, комбат гостей обещал, могли и они горючки подбросить, чтоб не на своих двоих добираться. Сам Аршиневский сейчас где-то впереди, а вот Негрискула свободно могла принести нелегкое.